История Лёли Зинулиной, рассказанная ею самой после четвертой рюмки водки, о нелегкой жизни проституток Советской Конфедерации. Короче, родилась я в 2054 году в Костромской области. Ну, я всегда хотела появиться на свет лет на 100 раньше. Тогда жизнь стопудово пошла бы по-другому. С такой хваткой, как у меня, с таким цинизмом и отсутствием принципов, в то время можно было пробиться на самый верх. Я часто фантазирую о том, как, став депутатом, принимала бы пускай даже самые наитупейшие законы. И хрен бы мне кто что-то сказал. Засудила бы к ебеням. А еще за эти законы я получала бы нехилый профит, отправила бы своих детей из сраной рашки за границу, ну, в Бельгию, например. Тогда она еще, говорят, не была мусульманской. Закончила бы какую-нибудь академию госслужбы и обязательно стала бы доктором юридических наук. Юристы, они ведь, как и мы, с клиентами ебутся за деньги. И пофиг, пусть даже ты маньяк законченный, лишь бы капусту отстегивал. А президент за все это давал бы мне еще медали. В общем, думаю, жила бы я кучеряво. А сейчас особо не разгуляешься. Слава богу, хоть Кашин мудак в отставку ушел и сдох. В школе я мечтала поступить в МГИМО. Стать дипломатом, ездить там по разным странам, памятники смотреть, с разными особами не по-русски базарить. Короче, была круглой дурой. Когда повзрослела, я поняла, что корячиться на долбанном заводе или быть задротом в какой-нибудь вшивой лаборатории – это для лохов. Да и способностей-то у меня особо не наблюдалось. Проще торговать пиздой и сиськами. Вот как только я это поняла, так сразу и подалась в столицу. Не обслуживать же всякую колхозную шелупонь, когда можно попробовать замутить с каким-нибудь серьезным перцем. Так я вступила в профсоюз особых услуг, меня лишили полного гражданства и дали ограниченное. Смешно, типа такое наказание. Ну, будет пенсия в два раза меньше, да и хер с ней. Я уже на старость прилично накопила. Мне повезло практически сразу. Один престарелый депутат-коммунист устроил смотр молодым работницам. Все смотрел такой, высматривал, а потом около меня остановился и спрашивает: «А ты откуда, девонька?» А я ему, значит, отвечаю: «Из-под Костромы, из поселка Малый Дрын». А он хмыкает такой, довольный, чем-то хер знает только чем, и говорит: «Деревенской молодежи надо помогать. Ну пошли со мной, девонька». Короче, дедок жлобом оказался, деньжат особо не давал, зато с социалкой никогда не отказывал. Квартиру мне выделил, помог мне в университет бесплатно поступить, ну и все в этом роде. Свободного времени было куча, трахал он меня только по воскресеньям и праздникам, когда бабку свою за город или на курорт отправлял. И главное, как я потом поняла, нормальный старичок был, без всяких бзиков и извращений. Ноги раздвинула и лежишь себе смирно, он инициативу не любил. Но вот зато потом пошли лихие времена. Дед тот дуба врезал, и пришел, значит, на квартирку другой чел, депутат Яблоков. Говорит, типа: «Прежний хозяин помер, а собственность муниципальная, так что давай вали на мороз». А я ему так нежно и ласково говорю: «Может, мы как-нибудь по-другому договоримся?» Ну, Яблоков он и есть Яблоков. Весь из себя чистенький, неподкупный, мордой воротит, типа: «Я не я, жопа не моя, и вообще я не такая, я жду трамвая». Повыеживался малость, а потом такой шары выкатил, покраснел, огляделся, как будто нас кто-то подслушивать может, и шепчет мне на ухо, так, как будто тужится: «Если фантазию мою исполнять будешь, в квартире останешься». Ну а мне хули делать, жить где-то надо, не на фабрику ж ради квартиры идти. Ясен пень, я согласилась. Ой, потом жалела страшно. Первую сессию раздевает он меня и говорит: «Будешь богиней». Ну, богиней так богиней. У них вроде щели, как у обычных баб. Думаю, ничего страшного. Обмотал он меня простынями, а на голову шапку с шипами напялил. Правую руку дает мне фонарь, на факел похожий, а в левую доску с закорючками, то ли еврейскими, то ли еще какими, хрен знает. Потом достает наручники на длинной цепочке. Я с перепугу решила сейчас садомазу устроить. То ли меня пиздить начнет, то ли себя пиздить заставит. Да какой там? Лучше бы и вправду БДСМ был. Кидает он эти кандалы возле меня и говорит: «Наступи на них ногой». Я и наступила. А он вдруг затрясся весь, рожу перекосила, шипит, аж слюнями давится: «Да не правой, а левой наступи. Ты что, не понимаешь, как это важно?» Я, естественно, ни хрена не поняла. Но сделала, как он сказал, от греха подальше. И вот Яблоко в штаны себя спустил и на колени шлепнулся. И такой говорит мне вкрадчиво: «Смотри, Свобода и справедливость – это мой девиз. Я их сейчас восхвалять начну, а ты должна стоять как вкопанная и не шевелиться. Учти, – говорит, – я ненавижу фракционность, уклон влево, уклон вправо. Сделаешь и вылетишь тут же на мороз. Сказал эту ересь и принялся свободу восхвалять, со справедливостью на пару. А я гляжу, у него писюлька 3 сантиметра всего, а в стоячем 5 от силы. Мне так смешно стало, но я держусь. Замерла, как памятник на могиле, чтоб на мороз не вылить. И вот закончил он, значит, восхваление и говорит такой. Либидо свое никак не могу в нужном направлении направить. Мучает оно меня своей фракционностью. А я от него вот так освобождаюсь. Ну ничего, я уверен, дней через 500 наступит катарсис. Я так подумала, что мне как дуре придется стоять с фонарем 1,5 года. Так чуть там же нахер его и не послала. Но сдержалась. Тогда зима суровая была, за окном минус 30, пришлось мириться с ролью статуи. До лета. А потом Яблоков меня со своим друганом познакомил. Такой толстожопый, пухломордый хряк из коммерческого бюро. СПС возглавлял. Синдикат пиломатериалов в Сибири. Буржуй, короче, недобитый. Жалко, Кашин рано сдох, я бы этого мудака, блядь, лично расстреляла. Сам вроде с Яблоковым якшается, а ко мне подкатывает, говорит типа. «Чё ты с ним тусуешься? Давай ко мне!» Он же шагу тебе не дает ступить. Ты у него пассивный наблюдатель, а у меня будешь активной, даже гиперактивной. Ну, я по первоначалу как-то ломалась, неудобно все-таки отказывала. А он, сука, тогда с другой стороны подкатил, говорит, мне же равных в вопросах приватизации нет, квартирку тебе оформлю в собственность. Вот тут я и соблазнилась. Ой, потом жалела страшно. И главное, он меня научил, как отказывать культурно, чтобы никого не обидеть. Я ж дура в последнюю сессию говорю, типа, «Яблоков, прощай навсегда, я порываю с тобой». А он меня такой спрашивает, «Почему?» А я отвечаю, культурно, специально выучила. «Мне стыдно быть с тем, у кого в стоячем положении лишь 5 сантиметров. Это для меня стало нравственной проблемой». Вот так и сказала. А потом подумала, а ведь обидно такое слышать. Ну, подумала. Что теперь? Все равно ничего не изменишь. Короче, ушла я к хряку. Я ж думал, он нормальный чел при бабках, а он таким извращенцем оказался. Яблоков по сравнению с ним – пацан. У буржуя вообще на полшестого, импотент долбанный, говорит мне такой. Будем играть ролевые игры, только шлюхой чу, буду я, а ты мой альфа-самец, я так привык. Чего ж не сделаешь ради квартирки, выучила я новую роль. Короче, играли мы так. Сижу я в костюме супермена из латекса с силиконовой елдой на трусах. Заходит хряк в одежде Wonder Woman или Шаиры Холл, или Женщины-кошки, но всегда с голой жопой и опущенной головой, и говорит с пафосом. Случилось страшное. Лига справедливости уничтожена. Лекс Лютер и секретное общество торжествуют. «Неужели ничего нельзя поделать?» – спрашиваю я. «Нет», – говорит хряк, – «нам остается только память и ритуал». «Тогда приступим к ритуалу», – говорю я. Он берет с полки книгу какого-то японского мудака, не помню фамилию, становится в локтевую позицию раком и начинает читать и плакать. А я пристраиваюсь сзади и давай его долбить. Он читает и плачет, а я долблю. Потом, короче, когда хряк уже буквально рыдает, я вгоняю ему на полную и так замираю. А он тут же затыкается и мордой в книжку плюхает. И лежит такой тихо-тихо, только жирок иногда трясется от всхлипов. И тогда я декламирую наизусть стихи Жоры Нескладного. Вот срам! Либеральный конец истории увяз в глубокой заднице. Ведь там, где раньше заседали тори, справляют намаз по пятницам. Но глянь, банкир, обивая пороги, все так же не хочет работать. Он дрянь, на место псалмов в синагоге, сосет за еду по субботам. Поверь! Чинуши и ироды в рясе, забыв про свои песнопения, теперь потрачат в тайге на трассе и в будни, и по воскресеньям. Мечтой живу, чтоб вы мерзкие знали, ворочаясь в душной постели, что той, которую вы потеряли, насрать на все дни недели. И каждый раз одно и то же, отдеру его от души до самого желудка, а потом стишки наизусть читаю. Так я с этим толстожопым ушлепком и мучилась несколько лет кряду. Потом его слава советскому суду посадили за растрату. И вот я думаю, а что бы было, если бы он родился на 100 лет раньше? Ну, как я для себя мечтаю. Ему тогда хрен бы кто срок паял. И пришлось бы мне его шпилить до конца жизни. И вот я такая задачусь, а потом вспоминаю. Нет, 100 лет назад бы его долбила не я, а Лига Справедливости с настоящим суперменом во главе. Короче, главное, квартирку-то он не оставил. А я дама во цвете лет, к постоянным клиентам привыкшая. Перебиваться случайными ёбарями западло. Но тут у меня на примете новый народный избранник появился. Фамилия у него смешная, Ядрыщенко. Я уже к нему подкатить хотел, но меня подруга переубедила. Говорит, у него хуй ботоксный, длину минимум 50 сантиметров. Меньше иметь ранг не позволяет. Порвет тебе все нахрен, никакие блага потом нужны не будут. И советует мне к его помощнику прилипнуть, типа парень хороший, десантник бывший, теперь по политической пошел. Я ж дура подругу послушала и от Ядрыщенки отстала. Она курва на него сама и повесилась. Обидно, конечно, а хули делать? Стала я с десантником мутить. Ну что сказать? После того, как я с ним первый раз перепихнулась, лежит он такой в кровати, курит и говорит. Я мечтаю Россию сделать справедливой. А у меня аж мурашки по спине побежали. Лежу и думаю, бляха-муха, как же вы все заебали. Один на справедливость дрочит, другой жопу ей подставляет. Вот и еще один мечтатель на мою голову. Но слава богу, он только языком трепаться гораст. А так по жизни ничего не делает, дерет потихоньку, да и все. Но вот только гляжу я, что в последнее время как тот арбуз. Хвостик у него усыхает, скоро как у яблока восстанет, а живот растет. Чую, расставаться с ним придется. По нравственным причинам, естественно. А я-то не молодею, кругом шалавы 20-летние. Ну, если повезет, то к националисту иду. Они говорят, в моду входят.